«Пойдемте кушать», — заявила Нина и умчалась с девчатами. Миг, и я остался один. Вот же зараза. Вскоре я прибыл в столовую, где было шумно, весело и пахло умопомрачительно. Так что, оставив мысли о женщинах, сел во главе стола, и это было восхитительно. После недели спячки, голод был зверский. Впрочем, все так и было настроено, ведь организму снова надо брать энергию из пищи. «Так где мы?» – спросила Катя, когда мы утолили основной голод. Но вот другой голод заставляет думать о другом. Тут за столом собралось столько обнаженных красавиц, что мысли путаются. «Так а где Белла? А я еще не наелась», – услышал я из-под стола, а затем медная рыбка заглотила червячка. «Вот зараза, а я ведь хотела тебя помучить немножко», – заворчала Нина, смотря под стол. «Да и все посмотрели. И в чем это я провинился?» «В том, что последние недели перед вылетом на нас не обращал внимания». Девчата яростно закивали, даже Белла что-то промычала. «Понимаю, конечно, что спешка и все такое, но зачем было все одному делать? Мог бы и нам работы дать, а то, как дурак, носился, задницу надрывал, лишь бы везде успеть. Стыдно это признавать, но она права. Я почему-то решил, что все нужно сделать самому. Впредь буду умнее. Вину понял, сдаюсь», — поднял я руки, а эти заулыбались. «То-то же. А теперь, где мы все же?» Я вывел на экран, что на стене, вид на звездную систему с красной звездой. Обычная безжизненная система. 5 планет и лишь одна имеет зачатки атмосферы. Аналог нашего Марса. Хотя здесь еще есть и газовый гигант. «А там что?» — указала Женя на точку на экране, и камера приблизилась. «Мрах. Разведывательная станция ГРАС. Они нас заметили?» — спросила Катя. «Вы о чем?» — из-за стола выглянула Белла, но я затолкнул ее обратно. «Нельзя, блин, на половине пути останавливаться. Заметили. Так что уничтожим их. Мы полетели к станции, благо она здесь одна. Ну и парочка зим. Корабли-разведчики просто патрулировали пустую систему. Более ничего интересного здесь не было. Хотя вру, есть астероидное поле, и мы туда скоро наведаемся. Значит, в этой части галактики они все же есть», — подытожили Нина, и я кивнул. «Но мы тут пролетом. Зарядимся и полетим дальше. Хотя, судя по звездам, здесь рядом есть еще одна система. Я бы заглянул туда. На случай колонии?» «Да, Жень, если там колония, то мы ее уничтожим. А пока...» Я вновь посмотрел на станцию. Мы быстро приближались к ней, и вскоре... «Уф-эф-эф, я довольна», — из-за стола выбралась облизывающаяся Белла. «Не кровь, конечно, но... Ой, станция жуков». Девчата ей все рассказали, и вскоре мы поспешили на мостик. Благодаря нанороботам тут все было стерильно, так что плюхнулись на чистые рабочие места, так и не одевшись. Весь корабль был полон или. Даже в трюме можно получить около 2 или в час. На мостике все 5. Системы корабля были в порядке, да и производство шло, не переставая. Я имею в виду заводы, лабораторию, репликатор и верфь. Так что я выбросил в космос небольшую новенькую станцию связи. Выглядела она как 10-метровый цилиндр, что вывалился из специального трюма. Станция раскрыла солнечные паруса и оборудование для связи, которое покроет всю систему. Вскоре мы долетели и уничтожили станцию ГРАС. Собственно, ничего интересного. Интересное было, когда мы ее частично сожрали, ну не прямо сожрали. Просто десятки дронов вылетели и начали рвать плоть, а андроиды взяли станцию штурмом и собрали все самое ценное. Напомню, что у меня живой гипердвигатель, и его нужно кормить. И раз есть возможность пополнить запасы биоматерии, то почему бы ей не воспользоваться? «А как же астероиды?» — спросила Нина, когда начали готовиться к выходу в гиперпространство. «Нельзя давать жукам время на реакцию. Если в соседней системе есть колония, то сигнал дойдет быстро». Девушка кивнула, а затем мы отправились в полет, разве что Дарья странно себя вела. «Что-то не так?» — спросил я у нее, севший на диван. Сам я сидел на рабочем кресле. Она словно смотрела куда-то в никуда, будто у нее перед глазами полотна текста, и она его читает. «Но Ларри нет на корабле, а я не передавал ей информацию». «Что?» «Сложно объяснить. Я вижу вокруг информацию. Потоки данных. Они то появляются, то исчезают. Не могу сосредоточиться и структурировать все это». «Секундочку, подключу к тебе СУПИ, он поможет». «Хм, нет, здесь нужен нормальный чип, хотя уже давно пора было». Я посмотрел на девчат, а те засияли. После чего мы отправились в медицинскую лабораторию, где я уложил девчат в 4 капсулы. Первую партию произойдет не замена, а улучшение чипа. Это займет меньше времени и старые модули не пропадут, объяснил я девушкам, перед тем как закрыл крышки. И началось. А пока девчата были внутри, я с остальными сходили в душ, получили массаж от андроидов, выпили чаю и поболтали, а затем вернулись в лабораторию. «Ну как?» – спросил я у Дарьи, вытаскивая ту из капсулы. Пришлось поддержать ее, так как она почему-то чувствовала слабость. А еще Даша была мягкой и горячей. «Вижу», – тихо сказала та и посмотрела на меня. Она проследила взглядом за лишь ей видимым объектом. И понимаю, глаза девушки вспыхнули или, и тут же помещение стало красным. Обнаружена попытка взлома. «Внимание!» Сработала автоматическая система, а я с удивлением уставился на девушку. «Простите», Дарья виновато опустила голову. «Кажется, я могу перехватывать любые информационные потоки. Точнее, нет, не могу объяснить. Ну, раз она теперь может даже тебя взломать, придется брать ее в жены», захихикала Нина. «Меня, нельзя, я недостойна такого, таким, как я, нельзя», запаниковала та. «Тогда повышаю тебя в должности до младшей жены, зарплата выше, регулярные премии», не успел я договорить, как меня поцеловали и едва не изнасиловали там же. Дарья прямо источала счастье, так что пришлось уединиться в соседнем медицинском отсеке. Девчата же без меня начали улучшение чипов и успели куда раньше, чем мы. Впрочем, от полного истощения меня спас сигнал тревоги. «Мрах, враг, я попробую перехватить его информацию», оживилась Дарья и, выскользнув из-под меня, умчалась на мостик. Я же хоть водички смог выпить и перевести дыхание. Не женщина, а ураган. Добравшись до мостика, сел на кресло. Я уже знал, что тут обнаружено. Все же корабль это и есть я. А видим мы небольшой корабль, поврежденный плазмой, а также синий ГИС. Удивлен, что они его подбили. Точнее, уничтожили. Синий ГИС – это автономный патрульный корабль ГРАС. 200 метров в длину, способен дать сдачи, двигаться в гиперпространстве, и это по факту разведчик с пушками. Выглядит ГИС как дельфин, но без плавников. Вместо них на его теле, покрытом синим хитином, есть множество отверстий. Это плазменные двигатели. Сам хитин имеет множество острых и выпирающих элементов и похож на панцирь краба. И да, есть еще красный ГИС, желтый ГИС и прочие разновидности патрульных судов. Неизвестный корабль же был лишь 150 метров в длину. И это неразумный корабль, сказал я девушкам, которые смотрели на меня, фиксирую потерю кислорода. Моим братьям и сестрам он не нужен. Пришельцы, настоящие, воскликнула Женя, а глаза миниатюрной китаянки загорелись огоньком. Мэйлинь была в восторге, и я не стал всех мучить, а сразу направился к кораблю, но также выпустил десяток дронов и десантный отряд на ГИС. Вскоре я подлетел к неизвестному кораблю, и выглядел тот весьма просто. Кирпич с двумя парами крыльев в задней части, там же двигатели, топливные. Что странно, как думаете, там люди? Спросила Нина. Выглядит по-людски, ответила Василиса, бедрами сжимая. Хами, дабы тот не сбежал. Соглашусь, уверена, там люди, добавила Катя, и в этот момент раздался голос Супы из динамика. Поступил сигнал. Этот входящее видеосообщение, выведи на главный экран, но замажь голожопых женщин, приказал я. А миг спустя на лобовом экране мы все увидели странное существо, Агия Муэни. «Нонатай нема», — говорила златокожая девушка с черным глазным яблоком и белыми зрачками. У нее были нет не волосы, а отростки синего цвета. Они напоминали волосы и доставали до плеч. Одета же была в серый комбинезон с защитными элементами. У нее была грудь, судя по выпуклостям на комбинезоне, размера так третьего. Губы имели синий цвет, как и брови. Уши, как у землян, да и нос обычный, хотя какой-то маленький. Она выглядела уставшей и обреченной, а еще просила о помощи. По крайней мере, так мне подсказывают мои базы данных, основанные на анализе мимики землян. Затем видео повторилось. Похоже, это сигнал о помощи. Не знаю, сколько он передается, но, судя по состоянию ГИС, времени прошло немного, думаю, около недели. Странный язык. Полетим спасать? Спросила Нина. Да. Почему нет? Информация лишней не бывает. Но пойду я лишь с Катей и андроидами. Ну, блин, нам же интересно. Ну так управляйте марионетками, пожал я плечами. А это идея, согласилась Нина, и вскоре у каждой появился шлем, а мы с Катей надели черно-серебряные комбинезоны. И меня, попросила Дарья, прижимая руки к объемной груди. Я смогу увидеть информацию. Кивнул ей и телепортировал комбинезон, А когда мы оделись и не забыли про особый пояс для космоса, телепортировались, оказавшись в пробитом плазмой отсеке. Дыра была 7 метров в диаметре и задевала две палубы 3 отсека. Я выбрал тот, который, судя по всему, столовая. Причем большая, человек на 100, может, больше. Столы, стулья, прям по-землянски, прокомментировала Нина в теле марионетки. Я тут же включил отображение ее лица на голове робота, но видим его лишь мы. И да, все выглядело обычно. Ну разве мебель чуть крупнее, чем у нас? А мы не нарушим герметизацию? Спросила Катя, когда мы подошли к двери. К слову, шли мы с помощью магнитных подошв. Гравитации здесь не было, там нет кислорода. Я коснулся пульта управления дверью. Уверен, этот квадратик с кнопками, это оно, но сдохло. Похоже, эта палуба обесточена. Пришлось использовать плазменный резак, и вскоре я сделал новый проход в центре двери, а затем мы прошли в коридор, весьма высокий, 4 метра в высоту и 5 в ширину. Освещение не работало, но сканирование уже показано, где что, да и на шлеме имелись фонарики, как и у марионеток. Они пошли вперед и назад, обследовать судно, а в столовую влетели дроны, которые принялись заваривать пробоины, принесенными листами металла. Затем мы пришли к вертикальной лестнице и начали спуск на палубу ниже, и там все еще работало освещение, но лишь частично, а из потолка свисали искрящиеся провода. В одной из стен были видны дыры и следы пожара. Там же парили двое мужчин в серых комбинезонах. Конечно же, мертвые. Их пронзило обломками. Видимо, последствия взрыва. Здоровенные, воскликнула Женя. И да, мужчина высокие. 2,5 метра ростом. Немаленькие у нас пришельцы. Телепортировав тела, дабы изучить организм пришельцев, мы прошли мимо них и добрались до большой двери, что перекрывала коридор. Она работала, но не открывалась. Я попробую. Дарья коснулась терминала, который выглядел, как и предыдущий, прямоугольник с квадратными кнопками. Девушка ткнула на кнопку и получила звуковой сигнал. Нахмурившись, тронула другую кнопку. Потом еще и еще, а затем что-то радостно пискнуло, и дверь открылась. Я посмотрел на нее с недоумением, так как вообще не понял, как она взломала кодовую дверь, которая, к слову, еще и заблокирована была. Ладно, узнаем. А пока пора познакомиться с нашими друзьями-пришельцами, а может и врагами. Глава 9. Дверь раскрылась, и по нам тут же ударили плазмой. Но это были лишь круглые турели, похожие на плоские консервные банки. Их плазма имеет желтый цвет и существенно отличается от той, что используют ГРАС. Она основана на энергии, оттого существенно дороже и менее эффективна. Катя защитила нас, а затем турели скрылись в потолке. Я сказала им, что мы не враги, произнесла Дарья, еще больше удивляя нас. Кивнув, повел отряд по коридору, пока не пришел к двери слева. И стоит уточнить, что их здесь было немало, там нет кислорода. «Подождем», — сказал я, убрав руку от терминала у двери. Вместо этого мы пошли на другую палубу и посетили реакторную, которая была весьма крупным и гудящим устройством. Это было трехуровневое помещение, в центре которого и находился реактор. Его опоясывали решетчатые дорожки с 6 выступами на каждом этаже. На них стояли терминалы, от которых шли мощные гибкие трубы, входя в реактор. А судя по 3 сожженным трупам на первом уровне, где сейчас были мы, здесь произошла авария. Также всюду парили рабочие инструменты, похоже, ценой жизни, но они не позволили реактору полностью выйти из строя. «Герои, я попробую доделать то, что они начали», — сказала Женя и подбежала к реактору. «Блин, без дара будет тяжело. О, спасибо». Я переслал ей результаты сканирования реактора, а также рекомендации, и девушка приступила к работе. Разве что нужно было поймать инструменты, а то они разлетелись. Ну и понять, что из всего этого инструмент. Мы продолжили исследовать корабль и нашли еще пару крупных пробоин. Похоже, ГРАС использовали плазменные ракеты или что-то в этом роде. И вдруг мы услышали голос. «Енаминему Атасом, Ненека, Енаминему Атасом». Похоже, говорит, что восстановлена герметичность, догадался я, а затем послышалось шипение, что оказалось восполнением воздуха. Однако, похоже, запасов воздуха у них не осталось. Уровень кислорода был крайне низким. Ладно, поделимся. И да, здесь кислород. Разве что немного иной состав воздуха, но разница несущественна. Добавлю кое-какие примеси в нее и будет как родной воздух для экипажа. Затем мы осмотрели жилые модули, которые были пустые и при этом довольно комфортны. по крайней мере крупнее тех, что на ковчеге. Ну и поспешили к закрытой двери. Взломав ее, открыли, и к нам хлынул кислород, а также дым. Правда, внутри ничего не горело, уже не горело. Здесь рядами стояли криокапсулы, 50 штук, но полна была лишь половина. Впрочем, тут был второй отсек с криокапсулами. Мы прошлись вдоль них, и, судя по всему, люди еще живы. И это хорошо, они дадут информацию. Оставив их до стабилизации атмосферы, направился на мостик, который был вдвое больше моего. И судя по заделанной моими дронами пробоине, досталось кораблю неслабо. Если здесь и были люди, вероятно, их выбросило в космос. Мостик был трехуровневый с большим лобовым стеклом. Точнее, это не стекло, а какой-то кристалл. Вероятно, очень прочный, потому что не вижу никаких перегородок, которые могли бы его закрыть. Окно было 8 метров шириною и длиною в 20, но оно также занимало часть потолка. Эдакая полоса, демонстрирующая то, что снаружи. Пробоина, кстати, была существенно правее. Помещение, как уже говорил, было трехуровневым и расположено лесенкой. Три этажа, к которым вели две ступенчатые лестницы. Рабочие терминалы были длинными, по 3-4 места за каждым. Капитанское место было без терминала, но с экранами. Они, к слову, на всех терминалах были и, к счастью, все еще работали. Не все, правда. Найдя один из рабочих, сел за него и начал взлом с помощью хакера. Придется подождать, так как сперва нужно было понять, с чем имеем дело. Ну а девчата погуляли и посмотрели, что есть интересного. И на ими, гизитаниму, вновь раздался голос из динамиков, и я снял шлем да закрепил его на груди. За мной и девчата повторили, а еще гравитация заработала, но какая-то слабая. Возможно, мощности не хватает. Ладно, пока идет взлом, мы направились в помещение Крясна, а марионетки заняли все палубы, на всякий случай. И вот я нашел ту женщину, которая и передала сигнал о помощи. Она была покрыта инеем и одета во все тот же комбинезон. Похоже, они тут все очень спешили. Некоторые даже раненые залезли в капсулы. Хотя почему бы им не спешить, когда корабль умирает на глазах. Капсулы же были прямоугольными, с верхней частью из стекла. На конце капсулы располагался высокий тонкий терминал управления с экраном, что сантиметров 15 в ширину. И пусть я не понимаю, что там написано, но предполагаю, что все хорошо. «Она на нас не нападет?» – спросила Дарья. «Не думаю, что она будет в состоянии это сделать», – покачал я головой. «Крясан, да в такой одежде, скорее всего, пробуждение у нее выйдет мучительное. Обычно при Крясне использовались специальные гели и очень редко особая одежда, которая защищала кожу от повреждений. Она просто рассыпалась при пробуждении, а здесь даже металлические элементы есть. Я нажал на кнопку, что была на экране, и думаю, что это точно не уничтожить. И да, угадал. Капсула зашипела, и внутри образовался пар, а на экране терминала появилась шкала прогресса. Судя по всему, нужно минут 5, чтобы все это закончилось. Так что я погулял по этому длинному помещению и посмотрел на замороженных людей. Мужчины и женщины были примерно одного возраста, но женщин больше. Каждый третий мужчина был ранен. Пока еще сканирую, но человека 3 точно не выживет после выхода из Крясна. И да, я всех называю людьми. Но, судя по анализу ранее телепортированных трупов, они точно не потомки нарранцев. Вероятно, они, как и земляне, братский вид, который развивался независимо от нор. В общем, вскоре узнаем. И вот, с шипением, крышка криокапсулы открылась, и из пара вытянулись руки, которые схватились за борта. Вновь шипение, но на этот раз от боли, и та златокожая женщина приподнялась, но, увидев нас, выпучила глаза. «Тёра Миасан?» – осторожно спросила она. «Прошу прощения, но я не понимаю», – ответил я на языке нор, осматривая последствия от Крясна. Обширные повреждения кожи, и комбинезон прямо прилип к телу. Женщина торопилась, и сильно. Оттенок кожи был бледным, на глазах полопались капилляры. «Язык машин?» – удивилась та, расширив покрасневшие глаза, и заговорила на языке нор. «Ты – машина, но я видеть плоть. Обман, иллюзия, я машина. А видишь ты биологический аватар?» «Машина?» – вздрогнула та, а затем увидела марионеток, а также Дарью с Катей. «Машины – люди, с планеты Земля. А вы – планета Шитите», – ответила Златолицея и закатила глаза да рухнула обратно в капсулу. Вырубилась. «Да уж», – аккуратно вытащив ее, телепортировал на корабль. «Возвращаемся, тут больше ничего интересного. Поговорим с ней», – когда очнется. Меня оставьте, я жуть как хочу тут все изучить», — услышал голос жены. «Марионетки остаются, так что развлекайтесь. Главное, ничего не тыкайте без спроса. Защита от сканирования здесь не работала, если она тут вообще есть. Так что мы исчезли и оказались в медицинском центре ковчега, в одной из палат. Девушка уже находилась в капсуле, которая сейчас заполнялась жидкостью, а одежда девушки расщеплялась нанороботами. Синие соски, прикольно», — улыбнулась Катя и стрельнула в меня глазками. «Между прочим, судя по анализу ДНК, у нее велика вероятность зачатия ребенка от землянина», — тут же ответил ей, удивляя. «Хм, извращенцы будут рады. Сколько в ней роста?» «2 метра 30 сантиметров. Ровно. И мужчины 2,5 метра. Ну точно, извращенцы и извращенки будут рады», — хмыкнула невысокая девушка. «И почему сразу извращенцы?» В этот момент в помещение ворвались Белла, Нина и все остальные. Всем было интересно попялиться на инопланетянку. «А во, синие сосочки!» — хихикала Нина и тоже стрельнула в меня глазками, сказав ультимативное. «Ой, все, я пошел отсюда и попил чаю в столовой. Как раз закончился взлом систем корабля и начался анализ их языка. Уже есть немалые успехи в этом. А пока я посмотрел на более важную информацию, навигационную. Судя по всему, это экспедиционное судно, и они много где побывали. Пришельцы прилетели в прошлый сектор, просканировали пространство и определили, где находится ГРАС. Ага, вот оттуда они и сбежали сюда, но их догнал ГИС. Хм, а это уже интересно. В 10 системах отсюда есть аванпост ГРАС, маленький и слабый. Очень интересно, заскочим на огонек. Также есть несколько разведывательных станций, планеты, астероиды. Какая полезная информация, это дорогого стоит. Одно плохо, записи они начали вести далеко не сразу. Видимо, фиксировали лишь ранее неразведанные системы. Но откуда они прилетели, я примерно понял. И главное, есть место, где в теории может обнаружиться один интересный ресурс. Нужно туда отправиться сразу после аванпоста ГРАС. Информации о родном мире инопланетянки я, к сожалению, не нашел, зато есть личные дела. Хм, если я правильно понял, ей 6 лет, но если проанализировать ее биологический возраст, то ей 30. 1:5 выходит. 1 год в их мире равен 5 на Земле. Значит, это большая планета. Раза в 2 больше Земли и раза в 3 дальше от звезды. Все это, конечно, лишь примерно. Космос – это удивительное место, и здесь можно найти много необычного и необъяснимого. Ладно, я продолжил пить чай, докопаться в информации, как в столовую вломились девчата, и пришлось быстро допивать чай, потому что и пить, и говорить не выходит. Так бы я все сбросил на Ларри, но его здесь нет. Пришлось самому пересылать им информацию касательно инопланетян и многое объяснять. Очень уж женщинам были интересны инопланетянка и ее народ. Пока болтали, Даша занялась готовкой, а некоторое время спустя мы прибыли в медицинский центр. Инопланетянка по имени Эш уже очнулась и ожидала, пока регенерирующая жидкость будет откачана обратно в резервуары. И вот, капсула открылась. Девушка осторожно приподнялась и выглядела хорошо. Уже не такая бледная, но все еще и немного ошарашенная. Эш посмотрела на меня, посмотрела на девушек, опустила взгляд на свою грудь и, ойкнув, прикрылась. «Похоже, им ведом стыд», — захихикала Нина. «Там можно принять душ. Одежда там же», — я кивнул в сторону душевой и вышел из помещения. «А за мной и девчата. Подглядеть дай». Глаза Нины сверкали и практически блестели. Остальные мило улыбались. Я же покачал головой. «Ну не будь бякой. Интересно же, это ведь настоящий пришелец. Ай». Получив от меня щелбан, Нина набросилась на меня и укусила за шею. «Злодей и жадина. Ночью жди расплату». «Да, девчат», — она посмотрела на Мэйлинь, которая была смущена и очень хотела посмотреть на инопланетянку. Потом на Беллу, которая показала ей большой палец. Вася зевала и скучала, а вот Дарья смотрела на меня загадочным взглядом. «Еще и Катя, не смотри на меня так, я подожду своей очереди», — обрадовала она меня. «Очереди этой ночью», — она мило захихикала, а мне стало не до смеха. «Шучу я, шучу». Она еще более мило заулыбалась, а затем мы услышали крик и влетели внутрь, потом в душевую и... «Вот это вид!» — воскликнула Нина, глядя на нашу инопланетянку. Она, похоже, поскользнулась на мыле и лежала практически вверх ногами, имитируя букву «Иль». Я вышел, оставив женщин помогать проблемной инопланетянке, и пошел в столовую. Там уже обалденно пахло, но еще не готово. Минут 10 сидел, анализируя данные, Когда наконец объявились они, белый комбинезон идеально облегал тело иномирной девушки. Та выглядела смущенно, но при этом внимательно осматривалась. Махнув рукой, пригласил за стол, и даже женя пришла сюда, а Дарья начала расставлять блюда. «Ешь, я уже провел анализ, твой вид может это есть», — сказал я Златолицей, и так кивнула, взяла вилку и проткнула картофелину. «А я напомню, у меня тут теплица есть, так что все свежайшее и вкуснейшее». «Вкусно!» — воскликнула та и ойкнула. «Прошу простить», — перешла она на язык Нор. «Моя говорить, что вкусно. Я же не стал говорить, что частично понимаю ее. Процесс изучения языка идет на полную. Кушай, кушай», — кивал я и тоже ел. «У нас тут картошка, котлеты, рис, салаты, отбивные и мясо по-французски». Мы ели и ели, слушая восторг девушки. Я уже осмотрел их кухню. Питались те какой-то питательной смесью. Это что-то вроде сухпайка, только жидкий в тюбиках. Но на празднике у них были запасы сублимированной еды и что-то вроде дашика. Это было очень вкусно. «Спасибо вам», — сказала Эш, а девчата довольно заулыбались. «Раз поели, то давай поговорим. Как я понял, вы исследователи?» — спросил я. «Мы, в какой-то мере, да, исследователи», — ее глаза слегка расширились. «Ты знаешь, кто я, и доступ к вашим системам у меня уже есть, как и ко всей информации. Как там же защита, шифрование?» Она поджала синие губы. «Если бы я получил физический доступ, ваша защита и шифрование не продержались бы и минуты. И то, большая часть времени ушла на анализ того, с чем я имею дело». «Ясно. И раз вам все известно, то, что от меня нужно, анализ информации займет время. Сейчас мне интересны они». Я кивнул на стену, и там появилась картинка, а именно аванпост Грасс, который словно опухоль рос на небольшом ледяном астероиде. «Корабль», — побледнела она, — «вы оставите его, они же все погибнут». «Корабль, я взял его с собой». «С собой», — уставилась она на меня, а я кивнул. Подхватил как его, так и труп Гиз задорванул в эту звездную систему. Она близко была, и сейчас на экране было видно, как мои фиолетовые лазеры выкашивают защитные орудия аванпоста. Он был большой, километров 5 в диаметре, защиты толком не имел, зато было много щупалец, что обвили астероид, который втрое больше аванпоста. Там летали ласточки, но я их уже убил, ресурсы экономил, так что бил лишь лазерами. Мы минут 5 смотрели на это, а потом вылетели десантные пули. По ним начали стрелять мелкие зенитные орудия, но бесполезно. Пули слишком бронированные, их десяток пронзил аванпост, а тысячи марионеток под моим управлением начали штурм. Миг, и мы увидели, что внутри, а там Грасс воины да пехотинцы в широких биологических коридорах. Марионетки, защищенные энергобарьерами, попросту сметали сопротивление жуков. Некоторые, конечно, получали повреждения, но не страшно, починим. «Механическая армия, бессмертные воины», — бормотала девушка. «Так откуда ты знаешь о нас, механический бог упасть с небес? Это быть примерно 60 лет назад. В переводе на наше летоисчисление это 300 лет», — поправил я. «Продолжай. Тогда наш вид жил», — начала она подбирать слова. «Феодал. Феодальный строй. Нет полет в космос. Нет энергия. Металлический бог упасть. Повести нас. Но начаться война. Долгий война. Но устройство. Бог научить нас, и мы победить. Вы же понимаете, что это не бог». «Да, он объяснить, и мы потом сами понять. Теперь бог – это почти музей, мы хранить и почитать он. Однако бог сломаться, 20-100 лет, по-вашему, сломаться?» – хмыкнул я. «Да, теперь он не работать, я не знать причин. Ладно, оставим это. Что с Грасс, с жуками, вы воюете?» «Да, как и предсказывать бог, они прийти, мы быть готов, дать отпор. Началась война, но мы постепенно проигрывать. Тогда какова ваша миссия? Найти семена. Бог говорит, что они разбросан по галактике. Великие предтечь», Эш посмотрела на Нину. «Они и есть семена, в какой-то мере. Я прибыл на Землю и возглавил землян в войне с Грасс. Значит, вы тоже искать семена, союзников?» «Нет, я ищу наследие и информацию о главном мире Грасс, после чего уничтожу его, так же, как это сделал 317 лет назад». Махнув рукой, показал Эш ту великую битву, но лишь самое краткое, так что оно длилось 10 минут и закончилось физическим уничтожением планеты. «Главный мир, а ничего, что ты ей это сказал? Вдруг она своим расскажет, а жуки прознают?» — спросила Катя на русском. «Если Грасс прознают об этом, то, вероятно, оттянут к нему дополнительные силы. что всем лишь на руку, улыбнулся ей, ответив на норранском. «Поняла, так это правда или лишь приманка для жук?» «Недоумевала Эш. Правда, но подробностей я не расскажу, но могу помочь вам установить контакты с землянами, хотя до них 2 недели лететь, далековато. 2 недели значит, они где-то рядом». Я посмотрел на нее с недоумением. «Сколько времени у вас занимает перелет между ближайшими системами?» «Дни, порой недели», тут же ответила Златолицея. А я приподнял бровь и полез в логи их навигационного компьютера и лишь сейчас заметил. Они прыгают из системы в систему, потому что иначе не могут. Мрах, что за старик упал на вашу планету, что он не научил вас делать нормальные гипердвигатели? Или у вас попросту нет необходимых ресурсов? Задумался я и покачал головой. Нет, раз вы летаете так далеко, то могли найти все, что нужно. Вы можете нас научить быстрому перемещению, оживилась та. Могу. Если скажете, зачем вы сломали старика и позволите мне его забрать, но мы не ломать. Уж я-то знаю, что ядро гена и просто так не сломать. Тут нужно хорошенько постараться. Поэтому его сломали, и это факт. Но я не держу на вас зла. Возможно, он сошел с ума. Такое бывает. Поэтому его и сломали. Мне лишь нужна информация из ядра. Простить меня, я не знаю и не понимать. Командир, он мог что-то знать, но он погибнуть, златолицая синеволосая девушка виновато опустила голову. Сейчас идет ремонт вашего корабля, вскоре я разбужу ваших людей, которые самые неповрежденные. Там уже решим, либо я лечу дальше, либо наведаюсь к вам в гости. Понять вас, хорошо, благодарить, она поднялась и, встав, коснулась живота, а затем лба и наклонила голову. Видимо, так она выражает благодарность. А пока можешь помочь нам выучить ваш язык. Тут как раз, я кивнул на девчат, куча любопытных. Поговорите, поделитесь информацией, а я схожу к жукам. И я сходил, оставив женщин, перенесся на аванпост. Им командовал грас-офицер, и там были запасы материалов для ремонта живых кораблей. Ну и их кормежка. Мне нужно было все, как и офицер. Его я отдал на анализ, дабы сравнить и понять, насколько близок он по родству с теми, кто был на Земле, и весьма дальний родственник. Даже внешне есть небольшие различия. Ну как, к примеру, различия между нигерийцем и египтянином. Ладно, здесь я задержался на 4 часа, после чего полетел дальше к тому месту, где исследователи заметили космическую аномалию. Если это оно, то я получу ценнейший ресурс. Он мне здорово поможет в этом путешествии. Но лететь целый день, вернувшись в столовую, обнаружил там женщин, увлеченно болтающих с Эш. Кстати, интересно, как на нее повлияет Эли. Скорее, напитает тело и даст временную защиту от токсина. Сереж, Нина помахала рукой, подзывая к ним. За столом сидели лишь она, Мэйлини и инопланетянка. Мы тут такое узнали. Оказывается, у Шейн тоже есть телевизор, Пенни и... Я попал под словесную атаку, избежать было нельзя, но, мне, впрочем, было интересно, как живут шаяне. Информация лишней не бывает, и да, шаяне это жители мира Шитити. В общем, ничего удивительного, старик, а я уверен, что это была старая модель корабля, внедрил в культуру Шейн много всякого из норранской культуры, как, к примеру, стул на 4 ножках, или нет, земляне вот сами научились делать стулья. Одно радует, на Шитити лишь одно правительство, нет других стран, и их народ сотни лет готовился встречать Грас. Вот только, откуда об этом знал старик, хотелось бы спросить у него, если он, конечно, не сошел с ума, и его можно починить. Уже довольно поздно, Эш, наверное, устала, проводите ее в каюту, а мои люди, экипаж, встала та и прижала руки к груди, мы сейчас в гиперпространстве, на корабль можно попасть, лишь подключившись к марионетке. Телепортироваться я бы не рискнул. Марионетки, те роботы, а я могу, можешь, в моей руке появился шлем, удивляя всех. Внутри корабля проблем при телепортации нет. Далее девчата утащили Эш в ее каюту, а я подкрепился и пошел в спальню. Пора выспаться, думал я, но там меня поджидала женская засада. Правда, эта засада так утомилась, что девчата уснули. Ну и я уснул. Если можно так сказать, мозг спит, а подсознание и чип продолжают управлять кораблем, роботами и всеми системами. Но даже так, я смог выспаться и отдохнуть. А затем начались суета, работа и изучение информации от Шейн. Дроны пока еще чинили их корабль изнутри, но я попросил, пока не будите экипаж, все же гиперпространство. Если что-то произойдет, Их корабль попросту здесь погибнет. Кто знает, есть ли там горячие головы. Во всяком случае, Эш вела себя скромно и сдержанно. Но, конечно же, каждый ее шаг контролировался системами безопасности корабля. Я уже ученый. И вот, спустя день с начала полета в гиперпространстве мы прилетели в космическую туманность. И не обычную, а смертельно опасную. Особенно для разумных кораблей. Глава 10. Нас встречали черные облака, каждая из которых была размером с 10 солнечных систем. Они сияли золотыми прожилками, из которых то и дело вылетали фиолетовые молнии. Вот только мощности каждой такой молнии хватит, чтобы уничтожить Землю. А крохотный, в сравнении с Землей, кораблик даже не заметит. Интернет. Ближайшее, что я нашел. Вы же не хотите лететь туда? Мы ведь умереть. Все умереть. Запаниковала Эш, которую допустили до мостика. Но паниковала только она, остальные с восторгом смотрели на эту красоту. Лететь туда? Я же не псих. Рассмеялся я. Нет, только Грасс могут посещать такие места, и то, лишь потому что они бесстрашные. Да, действуют на удачу. Повезло, получили ресурсы. Не повезло, корабль потерян. Но для Грасс это не великая потеря. Они вырастут новый. И, возможно, где-то здесь есть корабли Грасс. А, может, и станция. Прилетели мы на координаты, которые были сохранены в компьютере экспедиции. И, честно говоря, Эш с остальными сильно повезло. Окажись они чуть в стороне и попали бы под угрозу молнии. Впрочем, думаю, у них уже отработана методика прыжков в такие вот места. Все же космос – это очень опасное место. Шаяне же могут по нему передвигаться, лишь перемещаясь от одного космического объекта к другому. И то, если позволяет дальность полета до подзарядки. Не, в теории они могут выпрыгнуть где-то на половине пути, но где они окажутся? Вот в чем вопрос. Но если все прошло хорошо, то после подзарядки они вновь войдут в гиперпространство и полетят к своей цели. Но я отвлекся, ведь сейчас из моего трюма высыпались небольшие корабли, 10 метров в длину и формой, напоминающие ракету с четырьмя крылышками на хвосту. «Что это?» – спросила Женя. «Это лотерея», – улыбнулся в ответ и кивнул на экран. Ракеты рванули на скорости, опережающей даже ласточек под ускорением. Но летели они в разные стороны, направляясь в глубину туманности. «Они будут что-то собирать, можно и так сказать», – ответил я и поморщился. Одну из ракет сбила маленькая молния, просто ударила из ниоткуда. Такое бывает. Там всюду энергия, и при приближении чего-то металлического энергия бьет по нему. Ракету дематериализовала. Ковчег, думаю, выдержал бы пару таких попаданий. И я слышал, что наши построили что-то по аналогу звезды смерти, придуманной землянами. Эта звезда могла усвоить всю эту энергию и не взорваться. Ракеты же одна за другой уничтожались. Девушки ойкали, айкали и хватались за сердце, но одна из них вернулась. Я приблизил камеру, и мы увидели ее корпус. Золотая, она же была белая, Катя посмотрела на меня, а я заулыбался. Это и есть наша добыча. Та-19. Особое вещество, добываемое в подобных местах. Не спрашивайте про название, я сам не знаю, что это. Но знаю, что с помощью этого вещества я смогу сделать передатчик, способный дотянуться, к примеру, от Солнца до Альфы Центавра и создать стабильную связь. А если соберу больше Та-19, то дотянусь еще дальше. Звучит круто. Глаза Жени и Мэйлин загорелись, а я посмотрел на Эш. А у вас как проходит связь между мирами? Направленные энергоимпульсы, судя по черным глазам с белыми зрачками, Эш была ошарашена. Понял. Пинг длиною в неделе, кивнул ей. Очень плохой, но бюджетный метод передачи данных. Собрал пакет информации и отправил его в соседнюю систему. Но если промахнулся. В общем, обычно делалось 2 или 3 станции приема, дабы хоть одна дополучила пакет. И это и правда, может создать связь, может. Оно, можно сказать, использует гиперпространство для связи. Но я не исследовательский корабль, а боевой, и в таком не разбираюсь. Эш жадно уставилась на экран, потому что полетела вторая партия ракет, но на этот раз по другим маршрутам. Ну и одна по удачному маршруту. Правда, ту, что по удачному, почти сразу сбили. Ну ничего, я пока летел сюда, сделал немало ракет. А раз уж одна вернулась, то я уже окупил эту экспедицию. Мое предложение пойти и отдохнуть было отклонено. Девушки искренне переживали за каждую ракету. Вернулась. Женя бросилась обнимать Мэйлин, но тут же взорвалась другая ракета, что подпортило момент. А я уже потирал руки. 2 ракеты. Муахаха. Удача на моей стороне. Но, Когда вернулись третья и четвертая ракеты, мне захотелось выпить. Так можно весь годовой запас удачи истратить. Хах, Ларри бы меня потроллил за то, что я полагаюсь на такое нелогичное понятие, как удача. Сереж, только я призадумался, как ко мне прибежали технофилки. Женя с Мэйлин были перевозбуждены и что-то от меня хотели. Ручное управление, сделай. Я посмотрел на них, подумал и, почему нет, просто перенесу настройки с перехватчика на ракету. 2 часа на модернизацию, отдохните пока, и можно заняться кораблем. Я посмотрел на Эш, а та рот открыла. Хах, так увлеклась, что забыла про своих людей. Не каждый день видишь, как добывают то, что может изменить жизнь всего народа. Связь – это крайне важная штука, без нее крайне тяжело управлять колониями и вести космические войны. Вскоре мы телепортировались на судно, где суетились тип 0 худой, а также различные небольшие роботы. Они восстанавливали системы корабля. Эш не видела, что тут было до восстановления, поэтому просто шла за нами. Со мной были Дарья и Котя, ну и марионетки, которые напрягали Златолицую, но наша безопасность на первом месте, так что потерпит. Затем мы пришли к первому отсеку Криосна и начали пробуждение 3 девушек и 7 мужчин. Они наименее пострадали при Криосне, ибо успели скинуть с себя одежду. Видимо, одни из первых, кто прибежал сюда. Мы немного подождали и, когда началось, отошли, дабы не смущать людей. А подумав еще, телепортировались, оставив Эш разбираться и все объяснять. Но много времени ей не понадобилось. Уже через 40 минут мы телепортировались на мостик, на верхний уровень. Люди же собрались на среднем уровне, и многие уже что-то делали за терминалами. Всего было 24 Шаяна. Эш также пробудила некоторых людей из 2-го отсека. Они уже были одеты, но выглядели не очень. Увидев нас, все они напряглись, удивленно нас рассматривая. «Приветствую», — произнес я на их языке, еще больше шокируя Шейн. Ну и добавил на языке Нор, «Не бойтесь нас, нам нет никакой выгоды причинять вам вред, а помог вам я лишь информации ради». «Вопросы», — Эш говорит, — «Вы хотите посетить наш мир?» Вперед вышел крупный мужчина, 2 метра 60 сантиметров, широкие плечи, грозное лицо, волосы-отростки более темные, чем у Эш. «Мне нужны остатки вашего механического бога. Возможно, в остатках брата будет ценная для меня информация. Мы не хотеть, чтобы вы посещать нас. Говорите на вашем родном, я уже изучил его. Пусть и не идеально, но я обновляю базы в режиме реального времени. Ну она нет, и суда нет. Как только я починю вас, закину в соседнюю систему и летите куда пожелаете. Вы так просто отпустите нас?» — спросил мужчина. «Отпущу», — наклонил я голову на бок. «Зачем вы мне?» — щелкнув пальцами, заставил мужчину исчезнуть и появиться рядом со мной. Тот сразу же отскочил назад. «Но, думаю, это рефлекторно. Прошу меня простить за сравнение, но для меня вы как дикие существа, которые только научились держать в руках палку. Ваши технологии, подаренные моим братом, примитивны. Единственная от вас польза – это то, что вы воюете с моим врагом, Грас. Однако, судя по увиденному, долго вы не продержитесь и будете уничтожены. Если вы отказываетесь от помощи, это ваш выбор. Я же продолжу свой путь. Правда, прошу подождать немного, пока я закончу сбор ресурсов», — кивнул я на туманность, — «и тогда отвезу вас в любую ближайшую систему, которую вы укажете, и мы распрощаемся». Щелкнув пальцами, мы телепортировались на мостик. Марионеток я тоже забрал, оставив лишь ремонтников. Орудия корабля я им заблокировал, и навредить они мне не смогут. Да их системы под моим контролем. «Какие недоверчивые», — фыркнула Дарья. «Они напуганы». «Неизвестность пугает», — ответила Женя, а остальные девчата за всем наблюдали моими глазами, так что все слышали. Но уже вскоре все надели шлемы, и началось. «Кто больше соберет, тот и победил», — воскликнула Белла. Она, как и все мы, сидела в кабине перехватчика, но управляли мы ракетами. «Что за победу?» — спросила Нина. «Мне тоже интересно», — хмыкнул я. «Секс не предлагать. Хо-хо-хо, ты недооцениваешь нашу фантазию», — ответила Нина. «И да, что-то я расслабился. В общем, что-нибудь да придумаем. А теперь старт». Ракеты рванули в туманность, и за считанные секунды ковчег остался позади, став черной точкой. «Как красиво!» — восхищалась Нина. «И да, очень красиво, ну и пугающе. Я уже потерял всех из виду и летел в скопление золотых прожилин. Там самые вкусные места. Нужно лишь полетать там, а корпус сам притянет космическую золотую пыль. Но вдруг я заметил сияние слева и резко дал вниз. Молния. Едва успел проскочить. Фух, думал я, но еще две вспышки. Не знаю как, но я смог избежать уничтожения. А от девчат-то визгов и воплей было. Но, судя по их восторгу, это получше парка аттракционов будет. А-а-а, части крыла лишилась. Прокричала Нина. О, а я все еще лечу. Белла, уйди, не преследуй меня. Возмущалась Женя. Ты везучая. Так что присосусь к твоей удаче, хохотала кубинская зараза. Денюшки, если я верну ракету целой, получу премию, бормотала Дарья. Было шумно, периодически очень громко, а затем я взорвался. Блин, ладно, еще ракета есть, а за мной и подорванная Нина полетела. Потом и Мэйлинь. Мы рассекали туманность, любовались на молнии, чей диаметр превышает Луну, а также на необычные аномальные явления, вроде танца шаровых молний. Это когда тысяча сфер, диаметром в 100 километров, кружилась, словно они попали в завихрение ветра и иногда сталкивались, порождая вспышки. Красиво, но смертельно опасно. Я так засмотрелся, что едва не оказался подбит. А вот Мэйлинь подбили. Слишком залюбовалась красотой. Тогда она просто подключилась к другим и наблюдала, как те летают, и видела то, что видят они. А я вернулся. Да не абы как, а с богатым урожаем. Толстый слой Та-19 на корпусе радовал глаз, цифровую душу и вызывал желание тут же отправиться на второй круг. Но сперва нужно собрать все ценное. Правда, не успел. Девчата все запасы ракет использовали. Но передо мной прилетела Катя, довольная как удав. Сейчас ее ракета очищается от напыления. Потом прилетели Белла с Евгенией. Но, почему у меня так мало, возмущалась клыкастая зараза, смотря на экран и примерную оценку количества Та-19. Его было втрое меньше, чем у Жени. «Потому что ты летела за мной, а я своей ракетой весь туман рассеивала», — хмыкнула блондинка. «Да блин, а я ведь крови хотела попросить. Кстати, а шаяни вкусные?» Она посмотрела на меня, а я пожал плечами. «Не проверял, и не собираюсь. Девчата же возвращались одна за другой, радуя меня добычей. Ну что, ты доволен?» — улыбалась Нина, которая все же прилетела обратно. Девчата столпились и смотрели на меня, улыбаясь. «Очень. Этого хватит на весьма сильные передатчики, и для других задумок еще останется», — закивал я и всех по очереди обнял и поцеловал. «Но, а где Вася?» Мы заозирались и увидели ту на диване. В этот момент на экране появилась новая ракета, влетевшая в ангар, и все открыли рты. Там была не ракета, а какой-то кусок золота. «Легкотня», — виляя хвостом, заявила девушка и, подойдя к нам, обвила мою шею руками и поцеловала. «Я победила, ты привезла больше Та-19, чем все мы». «Как, уметь надо», улыбнулась та и вновь поцеловала меня. «Хочу быть почесанной за ушком, но хорошо и с душой. Потом животик в облике волка, а также погладить хвост. И этой ночью ты только мой. У-у-у-у, зараза какая», взвыла Нина, а Вася лишь фыркнула. «Ракеты очистит, и второй заход. Бесполезные потуги». Серая волчица лишь надменно посмотрела на беловолосую, чем выбесила ее, так что вскоре девушки вновь отправились в туманность, и обе взорвались, но новая попытка, ко всеобщему удивлению, удалась более чем успешной, так что сделали еще один заход и, а-а-а, почти прямо у корабля подбила, почти взвыла Нина, которую доматериализовала молния, а вот Василиса добралась, от сучка, ПФ, проигравшая, ухмылялась серая волчица, севшая мне на коленки, глаза шкодливые, ушки торчком, хвост пропеллером. «Вот очистится твоя ракета, да буду больше». И она очистилась, а Нина полетела в туманность, далеко улетела. Мы все заинтересовались, вот только. «А это что?» – удивилась Катя, указав на точку на экране. Камера приблизилась и... «Марх, не может быть, станция предтеч, это ваши?» – спросила она, а я отрицательно покачал головой, смотря на темно-зеленую юлу, размером превышающую Москву с Подмосковьем. По ней ударила молния, но станция попросту поглотила ее. «Это станция предтеч, те самые», — удивилась миниатюрная девушка. «Да, и опережаю вопрос. Нет, мы туда не попадем. Ее защитные орудия собьют все, что подберется близко». Я сжал кулаки. «Станция предтеч, какие же тайны она хранит? Какие технологии можно получить, попав туда? Возможно, когда-нибудь я смогу туда попасть, но нужно лучше подготовиться и победить Грасс». Вскоре вернулась Нина, привезя богатую добычу, и была очень удивлена, узнав, что случайно обнаружила станцию предтеч, и с новым заходом даже попыталась подлететь к ней, но не смогла, ее сбили молнии. Ладно, закончив здесь, я связался с экспедиционным кораблем и получил координаты, на которые полетел, сперва отлетев подальше от туманности. И пока летели, мы устроили небольшой праздник. Ну а как не отпраздновать? Мы получили Та-19 больше, чем добывали специальные экспедиции. Вот что значит человеческий фактор и интуиция. Обычно добычей занимались автоматические дроны. Но, как показал сегодняшний день, их эффективность в десятки раз ниже. Да уж, станция предтеч все еще не давала покоя, ведь каждое такое открытие давало народу норм небывалый технологический скачок. А когда мы прилетели в звездную систему с красным гигантом и тремя вулканическими планетами, я отпустил корабли экспедиции, после чего связался с ними. Миг спустя мужчина, который оказывается старший по званию и теперь новый командир корабля, появился на главном экране. На нем был серый комбинезон, а сидел мужчина на кресле капитана. Темно-синие отростки доставали до шеи, нос куда крупнее, чем у Эш. Взгляд суровый. «Как и обещал, я вас привез, теперь вы сами по себе». «Благодарим, Сергей», — ответил Златолицый. «Желаю удачи вам в вашем путешествии. Но, прежде чем разлетимся, позвольте спросить, как вы так быстро долетели? У меня хороший двигатель. По нашим расчетам, вы летели со скоростью ГРАС». «Да, потому что в данный момент у меня их гипердвигатель». Мужчина вздрогнул, а глаза расширились. «Прошу прощения, но как это возможно?» В ответ я показал ему картинку из отсека с этим живым устройством. Огромным, кстати. По факту это живое существо, но всюду стояли технологические устройства, тянулись провода и работали андроиды. «Что мне вам ответить?» Хмыкнул я. «Все же тут такая разница в технологиях, что они ничего не поймут. В двух словах это не объяснить. Но, как видите, это возможно. Пусть это и временное решение. Двигатели Нор куда лучше. Правда, у меня сейчас нет возможности построить его. Однако все это решаемо и не будет для меня проблемой. Если бы мы научились так быстро летать, возможно, мы бы смогли дать отпор ГРАС. Вы не освоите эту технологию, даже если я передам ее вам. Для этого нужно передавать сотни, если не тысячи технологий. Чего делать я, конечно же, не буду. Но ведь мы вместе боремся с общим врагом?» — спросил Златолицый, искренне удивляя меня. «К моменту, когда вы освоите эти технологии, вас уже уничтожат. Передавать их вам — лишь навредить. Впрочем, я могу поделиться менее совершенными технологиями, которые вы осилите и, скажем, станете летать раз в 5 быстрее или даже в 10. При этом летать будете куда дальше. Но делать этого я не буду, не хочу. Но почему? Вы убили моего брата и не желаете отдавать его останки. Может, вы опасаетесь, что я буду мстить? Но это глупость». Я покачал головой и приподнял указательный палец. «К тому же вы забываете, что у меня все данные, что были на вашем корабле. Мне несложно определить местоположение Шитити. Если я захочу, то просто прилечу и заберу его. Вы попросту не сможете мне помешать. Вы нас сильно недооцениваете, пусть вы и большой корабль». В этот момент рядом с мужчиной появилась марионетка и положила руку ему на плечо. Тот сразу же среагировал и отбросил руку робота, а он исчез. «Надеюсь, вы меня поняли. Я просто телепортирую все, что мне нужно. И оставим уже этот разговор. У меня важная задача, и отвлекаться от нее по пустякам я не намерен. Я уже, к слову, летел к вулканическим планетам и вскоре буду у первой. Она размером с Землю, и лавовая активность там длится уже многие тысячелетия. Есть шанс найти что-то интересное». Отключившись, сосредоточился на планете и к моменту подлета уже имел информацию о ней. Но пока ничего не понятно, так что вошел в атмосферу и начал глубокое сканирование. Эх, здесь бы орбитальную добывающую колонию построить да начать сбор газов. Ладно, я собрал, сколько смог, да полетел ко второй планете. Первая была охарактеризована мною так: пригодится кое-что, но не стоит того, чтобы терять время. Вторая же оказалась полным разочарованием, а вот третья порадовала минеральными образованиями, которые голубыми полупрозрачными столбами до 20 метров в высоту вытягивались из застывшей вулканической породы. Это не кристалл, а минерал, как изумруд, и имеет ряд полезных свойств. Очень пригодится в оптике, лазерах и многом другом. Взял побольше. Все, пора лететь дальше, думал я, но на связь вышли Шаяне. «Сергей», — вновь появился тот мужчина. «Говорите быстрее, «Я готовлюсь улетать», — ответил я, сидевший в кресле капитана. «Мы не готовы привести вас в наш мир, но, может, мы приведем вас к ближайшей нашей системе, дабы. У вас связь передается неделями. Я не готов столько ждать. Просто скажите, куда мне прилететь на обратном пути? Если вас еще не уничтожат ГРАС, я заскочу. Прошу, просто слетайте с нами. Я уверен, военное командование сможет с вами договориться и прийти к согласию». «Военные, да», я призадумался и погладил подбородок. «Возможно». «Хорошо. Покажите координаты, если это не сильно далеко, я слетаю». «Высылаю, стараясь не показывать радость», ответил тот и прислал координаты. «Такс, вам повезло, мне по пути и лететь всего полтора дня». От моего заявления у того задергался глаз. «Видимо, им лететь месяц или даже несколько месяцев. Ну, я же говорил, что их двигатели – дрянь. Сейчас подцеплю вас». В скором времени я подлетел к ним, подцепил, и мы полетели. А я отправился чесать Василису за ушком и выполнять все ее хотелки. За такую добычу грех не отблагодарить как следует. Правда, выспаться я все же не смог. Аво, бурная ночка. Хохотала Белла, а я лишь вздыхал. Еще и раны ныли. Вот дождется она у меня, источу ей когти до зубы. Рухнув на стул, принялся ждать свой завтрак. Тут уже все собрались. Разве что Дарья на кухне колдовала. Ох, как кровушкой-то пахнет. Живот Белый заурчал. Осмотрела она на меня, как голодный пес на котлету на столе хозяина. Кровью я, конечно же, не поделился, и так мало ее осталось. Зато, когда волчица вошла в столовую, вся сияла и виляла хвостом, даже довольно прорычала и, подойдя, облизала мою щеку. Ну и села рядом, показывая, кто тут альфа-самка. «Сереж, а ты правда бросишь Шейн?» Женя выглядела немного расстроенной. Видимо, жалко ей их. Каждый потерянный день – это шанс на то, что прилетят ГРАС и нападут на Землю. Поняла. К тому же, они боятся меня. Поэтому, так просто мою помощь не примут. А если и примут, то будут опасаться и все по 100 раз перепроверять. Ничем хорошим это не закончится. Они уничтожили моего брата и боятся, что я буду мстить. «А ты будешь мстить?» – спросила Нина. «В зависимости от условий его гибели. Если он сошел с ума, то не буду мстить. Если они уничтожили его из страха, то потребую наказать виновных. Если же они уже давно погибли, то придумаю что-то другое. О, драники!»